«Постарайтесь уснуть», — скривившись, я передразнила доблестного герцога. «Как он себе это представляет? С такой температурой?» К тому же меня буквально разрывала жажда деятельности. Мало мне, наверное, было пыточной камеры, раз никак угомониться не могу. Но этот замок буквально напичкан тайнами. Если уж я здесь очутилась, то будет настоящим преступлением сидеть в углу и изображать мышь. Тем более с моим-то характером. Короче говоря, зеленую жижу в стакане я пить не стала, побрезговала. Но дала себе слово, что едва все уснут, я обязательно прогуляюсь по замку в поисках кухни и кладовой. Помнится мне, что раньше термин «замок» был идентичен термину «крепость». А в крепостях, как известно, на случай осады всегда имелся запас продуктов. И мясцо вяленое. Думаю, герцог не сильно обеднеет, если я умыкну пару окороков. А то на такой диете и помереть недолго. Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль. Демон, огромная черная зверюга, летел стрелой, подстегиваемый шинкелями седока. Язон припал к лошадиной гриве, мечтая лишь об одном — слиться воедино со стихией, стать таким же беспечным и равнодушным, как ветер. Избавиться от этого странного томления, разрывающего его душу на части. Глупец, о чем он думал? Тогда в лесу, когда он понял, что не довезет девушку до дома, он вынужден был избавить ее от жалких клочков одежды и принять срочные меры. Он всеми силами старался не обращать внимания на ее тело. Действовал по-военному, быстро и точно, ведь от этого зависела ее жизнь. Но когда она пришла в себя, в его кровати, такая хрупкая и беззащитная, в окружении всех этих подушек и одеял, черт возьми, он едва сдержался, чтобы не наброситься на нее. Что это? Помутнение сознания? Или у него просто слишком долго не было женщины? Он закрыл глаза, позволяя коню самому выбирать дорогу. Но перед внутренним взором так и стояло бледное девичье лицо с разметавшимися рыжими волосами и настороженным взглядом. Она была укрыта по самый подбородок, но стоило ему приблизиться к ней, как у него перехватило дыхание. Он слишком отчетливо помнил гладкость ее кожи и нежную округлость груди, которую еще недавно мог лицезреть собственными глазами. Нет-нет, так нельзя. Он же не конюх какой-нибудь, мечтающий затащить горничную на сеновал. Он герцог де Арвентиль, а мадемуазель — его гостья. Он должен выбросить из головы эти недостойные мысли и подумать о том, как сделать ее пребывание в замке комфортнее. Остановив коня у подножия холма, Язон обернулся на запад и несколько мгновений следил за тем, как солнечный диск медленно исчезает за кромкой леса. Он знал, что как только исчезнет последний луч, темнота накроет не только землю, но и его сознание. До самого рассвета, пока он вновь чудесным образом не окажется в своей постели. В своей постели! Внезапная мысль пронзила Язона. Девушка лежала в его постели. Он развернул демона, еще надеясь успеть вернуться в замок до заката. Но удача явно была не на его стороне. Конь едва успел достигнуть середины холма, когда последний луч исчез за горизонтом, и тяжелое тело герцога мешком свалилось в траву.